Амундсен, Руаль, 1872-1928. Норвежский полярный путешественник и исследователь. 25 мая 1928 года в 100 километрах от северо-восточной Земли в районе Баренцева моря потерпел аварию дирижабль «Италия» другого известного путешественника итальянца Умберто Нобиле. Потерпевшие крушение очутились на льду. 26 мая им удалось починить рацию и послать СОС. Едва пришло сообщение о катастрофе, Амундсен решил отправиться на поиски Нобиле и его людей. Вылететь немедленно не удалось, не было ни самолета, ни денег. Наконец, 10 июня, с помощью французского и норвежского правительств, Амундсен получил гидросамолет «Латам-47», который проходил перед этим испытание, готовясь к перелету через Атлантический океан. 18 июня Амундсен вместе с экипажем самолета вылетел из Тромсе. Радиостанция Тромсе поддерживала связь с самолетом 2 часа 45 минут. Последнее сообщение, принятое на Земле, было таково. «Нахожусь над островом Медвежий. Буду сообщать о дальнейшем полете». Затем связь прервалась. Утром следующего дня стало окончательно ясно, что «Латам-47» исчез. Усиленные поиски с помощью кораблей и самолетов результаты не дали. И только 1 сентября 1928 года шхуна «Брод» обнаружила в Баренцевом море поплавок исчезнувшего гидросамолета. А 13 октября был найден бензобак «Латама» со вбитой в него деревянной затычкой. В докладе экспертной комиссии говорилось, самолет с силой ударился о водную поверхность, нижняя часть бензобака вмята. Самолет оставался некоторое время на плаву, поскольку пассажиры успели слить бензин и вбить деревянную затычку, чтобы использовать бензобак в качестве поплавка. Возможно, что поисковые самолеты пролетали над обломками, но туман скрыл их от глаз спасателей. Очевидно, Амундсен и члены экипажа погибли довольно быстро. Температура Северного Ледовитого океана столь низка, что вряд ли они продержались в воде даже несколько часов при температуре -2, -3. Время жизни человек идет уже не на часы, а на минуты.